Сегодня мы начинаем с вами изучать книгу «Бытия». Мы будем двигаться постепенно, не торопясь. Мы начнем от сотворения мира. И на том этапе, который я себе замыслил, закончим Вавилоном. Но начнем мы с того, что обратим внимание на то, что Библия написана на символическом языке. Итак, сотворяя мир по дням, Господь нам передает учение. Главная мысль, что последовательность событий творения мира есть раскрытие главных сил человеческого сердца. Поэтому, что нового в Новом Завете? Что мы узнали в Новом Завете нового? То, что Бог Троица. Вот евангелист нам преподает это учение. И для нашего ума он задает нам простую процедуру, чтобы наш ум переходил от тождества к различию, от различия к тождеству, опять к различию, 5 раз. Потому что какой вопрос будет? Надо когда-то уму замолчать. То есть ум должен поставить перед собой проблему, должен потрудиться, должен размыслить, и после этого наступает насыщенный покой. То есть ум завершает свою работу на каком-то этапе. А какая способность в нашей душе дает уму возможность замолчать? Как она называется? Вера. То есть вера – это та способность, которая дает уму возможность прекратить свою работу. То есть если человек не задается вопросом, то и ум его не трудится. Но после того, как ум потрудился, сформулировал проблему, он должен замолчать. И вот есть в нас положительная способность в человеке, которая говорит уму достаточно. Ты сделал то, что мог. Вот смотрите, это первый стих. Вначале сотворил Бог. Это вначале Элохим Бара. Это Элохим, это множественное число. Бара – единственное число. И то, что комментирует евангелист Иоанн. Теперь вторая трудность, которую нам предлагает первый стих Библии. Это глагол «сотворил». По-еврейски «бара» – «сотворил», «оса» – «создал». Вот это различие... В тексте 2 слова присутствуют, да? Нет, в тексте присутствует только «сотворил», потому что вначале сотворил Бог. Бог сотворил. Сотворил в отличие от «создал». Вот в чем отличие? Когда мы что-то делаем, создаем, мы создаем это из чего-то. А сотворяем мы, как мы привыкли говорить, из ничего, да? Но в Писании вот текст, он тоньше. Это во 2 книге Маковейской. Там сказано, что не из чего-то существующего сотворил Бог. Если бы Бог создал мир, то из чего бы он логически мог его создать? Вот рассуждая так. Из чего? Или из чего-то другого, или из себя самого. Вот 2 основных концепции. Они отвлеченные концепции. Я кратенько сейчас их изложу, потому что за этим стоит совершенно практическое содержание. Если Бог сотворил мир из чего-то, из материи, это концепция дуализма. Откуда она возникает? Она возникает из вопроса, почему в мире есть зло? Вот не от Бога же оно. Значит, от какой-то или костной материи, или активной силы, ну, от дьявола, как бы, да? То есть, почему мир не хорош? Вот концепция дуализма. То есть недоверие, недоверие к тому, что Бог есть Творец. Причем переживание, что в мире есть зло, это реальное переживание. Но в мире есть зло, есть. А вот то, что мир нехорош, это уже заблуждение. Другая концепция, что Бог создал мир из себя самого. То есть эманация божественной природы, она – это то, в чем мы живем. То есть Бог может уместиться в моем сердце. Бог может уместиться в травинке. Вот это концепция пантеизма. Что стоит вот за этим учением? Как мир хорош. То есть дуализм говорит, мир нехорош. А пантеизм восклицает. То есть это поэтическое в глубине своей воззрение. Как мир хорош. Как мир хорош. То есть здесь есть недоразумение. В дуализме недоверие к Творцу, а в пантеизме недоразумение. Что Бог – личность. Он не может перелиться ни в мое сердце, ни в травинке он не может уместиться, нигде. Все-таки Творец отличен от творения своего. А что стоит вот за этими 2 концепциями дуализма и пантеизма? Дуализм – это испытание злом. Это очень серьезное испытание. То есть мы должны видеть, что в мире есть зло, не повреждая своей души, не повреждая сердце. Вот у древних греков было искусство, когда они испытывали своих граждан ужасом. Один раз в год они позволяли себе это делать. Один раз в год в Аттике смотрели трагедию. Созерцание зла такое, чтобы не повредить сердцу. То есть это была, конечно, самая высокая степень идеологии и педагогики. С тем злом, которое способно повредить сердце, мы встречаемся каждый день. И проблема в том, чтобы это зло видеть, но и тем не менее верить, потому что мы сейчас о вере говорим. Это первый стих книги Бытия говорит о вере. То есть мы видим зло, но вот есть в нас сила, которая говорит, и увидел Господь все, что Он сотворил, все хорошо весьма. То есть весь мир – это хорошо весьма. И другое испытание – это испытание красотой, вот в пантеизме, потому что, ну, мир хорош. И в этом хорошем мире есть еще много такого прекрасного, что человек может впасть и в экзальтацию, и в восторг, и в прелесть, и красоты сей ум человеческий вместить не может. Интересно, вот я слушателей бы спросил своих, вот какое испытание более серьезное, испытание злом или испытание красотой? Зло не запроектировано в мире, а красота во всем, что Господь сотворил. Вот оказывается, что испытание красотой, оно более серьезное. Итак, вот мы говорим о том, что есть вера. То есть вера дает уму, потрудившемуся уму, вера дает покой. Вера дает чувству человека возможность пройти испытание злом и пройти испытание красотой. Это три слова мы только прочитали. Вначале сотворил Бог. Теперь посмотрим, что Он сотворил. Он сотворил небо и землю. Так, передо мной текст. Бог сотворил небо и землю. Я смотрю, вот небо, которое сотворил Господь в первый день, где-нибудь еще упоминается в шестодневе, в истории сотворения мира в шесть дней? Нигде. А земля упоминается где-нибудь? Нет, в следующем стихе она только упоминается, и больше нет. То есть небо, которое сотворил Господь в первый день, это не тот небесный свод, который мы видим, потому что этот небесный свод, он в четвертый день сотворен. А та земля, по которой мы ходим, это суша. Она была сотворена в третий день. А что же сотворил Господь? То, что не небо, то земля. То, что не земля, то небо. И небо невидимо. Но сразу скажу, это ангельские силы. И земля невидима. Потому что ту землю, которую мы видим, это третий день. То есть речь идет о невидимом. А мы с этим как-то соотносимся с невидимым. Вот какая сила в душе дает возможность человеку соотноситься с невидимым. Апостол говорит, обличение вещей невидимых есть вера. Вот первый стих книги Бытия. Вначале сотворил Элохим, Бог, небо и землю. Говорит нам о вере. Вера что дает? Еще раз. Покой для ума. Оно дает возможность для чувства пройти испытание злом, пройти испытание красотой и общаться, обращаться с вещами невидимыми. Ну, что такое вера? Это первая способность души. Не пропускайте наших чтений по книге Бытия.